Глава пятая. На перилах лоджии, болтая ногами и прихлопывая в такт по коленям, сидели рядком Наташа, Алексаша и Самвел. Не зная слов, тянули старинную мексиканскую песню «Ля-ля-ри, ра-ли-ра-русса». В три голоса получалось вроде бы ничего, но Кшисю не удовлетворяло. «Трио Лос Панама дель Шляппа. Для таких песен надо иметь бабьи голоса». «Всегда готовы!» — гаркнул галантный Самвел, за что получил от Наташи острым локтем в бок. При каждом возгласе он имел обыкновение воздевать вверх свои легкие смуглые руки, колеблющиеся, словно языки черного пламени, в неописуемой ширине рукавов его постоянной, как униформа, аспидной рубашки. Но на сей раз его нелишенный театральности жест сослужил ему дурную службу. Сколько бы они все ни делали вид, что ведут себя естественно и непринужденно, болтая ногами и распевая песни всех времен и народов, никто ни на секунду не забывал про проклятую защитную стену, за которой только и начиналась их судьба. Та Кемт. Они знали, что стена опускается, делаясь все ниже с каждым днем, с каждой минутой, и, поднимая голову, каждый невольно старался угадать, уловить неприметное таяние туманного кольца. С таким же успехом можно было следить за движением часовой стрелки. Запрокинув голову, Самвел на какой-то миг утратил равновесие и, опрокинувшись навзничь, уже исчез было за перилами, но вовремя был отловлен диаскурами и водружен на место. «Не следует мешать естественному течению событий», — наставительно заметила Кшися, принципиально перекусывая нитку зубами, чтобы еще раз подчеркнуть, что по труду у нее была таки тройка. «Судьба постоянно в своей мстительности. К тому же Салтан Абдикович обожает различные демонстрации. А госпитальный отсек у нас так и не задействован». «Но-но, накаркаешь!» — предупредил Алексаша. «Кончила?» «Не-а», — не без злорадства сказала Кшися. «Но подворачивать буду завтра. А швы обметывать послезавтра. Пусть Гамалей без меня помучается». Нельзя сказать, чтобы она не любила рукодельничать. Скорее наоборот. Но одно дело возиться с кантиками и бантиками на уже готовом костюме, раскроенном и сшитом домашним полуавтоматом, а другое — выполнять самую грубую работу, орудуя ножницами и иглой, совсем как в средние века. «Ну, кончила, не кончила. Идем вниз, постукаемся», — распорядился Алексаша. Кшися давно уже заметила, что в абсолютно идентичной на первый взгляд паре диаскуров распоряжается всегда именно он. А больше делает, соответственно, Наташа. Правда, последняя требовала проверки. Диаскуры были техниками по связи, и практически Кшися за работой их и не видела. Между тем солнце давно уже перевалило за полдень, начало рыжеть, и, как всегда неожиданно, провалилось в мутноватую прорву за верхней кромкой ограждения, словно и не было безоблачного тропического дня. Размытая теневая черта быстро поползла от стен здания станции к восточному сектору, занятому кшисиными делянками. Дом этот, возведенный по особому проекту, напоминал древний колизей — круглое сооружение в четыре этажа и без внешних стен. Жилые комнаты, лаборатории, кухня, даже зал заседаний — все это аборигены так кем-то могли наблюдать через защитную стену, которая извне была абсолютно прозрачна. 90 дней напряженного последнего этапа подготовки экспедиции были перенесены сюда, прямо на окраину одного из немногочисленных кемитских городов. И по твердому априорному убеждению Большого Совета за этот срок кемиты должны были привыкнуть к таким похожим на них пришельцам с далекой земли. Но они не привыкли, они попросту перестали интересоваться ими. Сбегая по лесенке, вьющейся вокруг внешней колонны, Кшися мысленно корила себя за радость, с которой она согласилась на три дня вольной жизни. Недоволи. Вон Самвел нашел какой-то минерал, на земле неизвестный. Клянется, что отменное удобрение. Нужно выпросить у Самвела хотя бы горсточку и попробовать на своих грядках. И кончать с этим огородным геоцентризмом. Петрушкой да морковкой, а самыми форсированными методами оккультуривать тутошние корешки». С этими надвигающимися холодами кемиты просто вымрут от голода, если не научатся огородничать. Тем более, что и учиться-то они не очень хотят. Поглядишь видеозаписи, так нарочно воротят носы от их станции. При такой тяге к обучению... Воспоминание об утреннем разговоре, нечаянно подслушанном на этих самых ступеньках, укололо реальной тревогой. А ведь могут и прикрыть станцию, отозвать на большую землю. С Галактического Совета станется. Там полным-полно перестраховщиков и обдумывальщиков с бородами, как у Черномора. Не найдено формулы контакта, и баста. Погасят видимость с той стороны, ночами перетащат оборудование на Рагенду, сам Колизей аннигилируют, и в одно прекрасное утро проснутся кеметы, и нет ничего. Лужок с газонной травкой. Несколько веков будут рассказывать детишкам. И привиделось нам диво дивное. И тихохонько вымирать от голодухи и неистребимых наследственных болезней. А доблестный экипаж несостоявшейся экспедиции будет все тренироваться и тренироваться аж до посинения дна глазного яблока. А все земные гамалеи и обаянцевы будут заседать в поисках своей формулы. «Что вы, Кшисенька?» — скрипучим голосом осведомилась Аделаида, обгоняя девушку. «Так, тоска по родине». «Ну, вот этого уж нам совсем не следует демонстрировать». И проследовала вниз, четко вколачивая высоченные каблуки в многострадальные ступеньки и похлопывая по перильцам аккуратно завернутыми в синтереклон кроссовками. И поделиться-то ни с кем нельзя. Подслушанное не передают. Даже если услышал нечаянно. Так что прими, голубушка, вид естественный и непринужденный. И на стадион стукаться». А Баянцев и так уже всех допек со своими демонстративными видами спорта. Баскетоном, футой, ретро-волейболом. А то, что она по два часа тренируется по всем видам древней борьбы, то с Алексашкой, то с Меткафом, это не в счет. Потому как это, естественно, происходит в колодце, то есть центральной части здания, где расположено все то, что аборигенам видеть не следует. Так что хочешь не хочешь, а пришлось играть. Впрочем, какая это была игра? Собралось 9 человек, да и то после сурового окрика Обаянцева. Последний, кстати, лучше бы и совсем не становился. И не отчитаешь его, и не прикрикнешь в критической ситуации. Гамалей, правда, не стеснялся, но его как игрока экстра-класса ставили против Васьки Бессловесного, программу которого жестко ограничивали по скорости и высоте прыжков. Алексашу и Наташу приходилось разводить по разным командам, чтобы не создавать заведомого перевеса. А слабый пол ввиду низкой квалификации только увеличивал неразбериху на площадке. Короче, игра сводилась практически к поединку Васьки с Гамалеем, а если добавить, что судила матчи Макася, метавшиеся между площадкой и кухней с вечно подгорающим ужином, то ничего удивительного не было в том, что волейбол из здорового развлечения превращался в унылую повинность. Да и Кшисина настроение, омраченное невозможностью поделиться сведениями о надвигающейся катастрофе, необъяснимым образом передавалось всем окружающим. Так что за вечерний стол, заботливо накрытый Макасей, роботам не дозволялось коснуться даже краешка скатерти, уселись в неуемной тоске. Словно продули не самим себе, а по крайней мере сборной Кудукюэльского космодрома, позорно вылетевшей в этом сезоне даже из Лиги «Б». «Если Наташа с Алексашей не перестанут лаяться через сетку», — ультимативным тоном заявила Кшися, — «то я вообще играть не буду». «Это почему же?» — Обаянцев на корню пресекал все антиспортивные выступления. «Они как сцепятся, так 15 минут стой и мерзни. А когда стоишь, вечно кто-то за ноги кусает. Куриные блохи, наверное». Аргумент озадачил даже начальство. «А почему меня не кусают?» — спросил Гамалей. Получилось глупо. Диаскуры, благо не их начальство, фыркнули. «Инстинкт самосохранения», — шепнул Алексаша. Йох, начисто лишенный чувства примитивного юмора, удивленно поднял белые брови. Самвел пихнул Алексашу локтем в бок, расквитался-таки за давешнее. Обаянцев вытащил из заднего левого кармана блокнотик, сделал пометку. «Аделаида, голубушка, придется вам провести ионную дезинфекцию». «Не далее, как 2 недели назад». Тощая, бесцветная Аделаида имела обыкновение замолкать на половине фразы, словно экономила энергию. Но говорила она всегда столь примитивные вещи, что ее все понимали. «И черви передохнут», — вставила тихонечко Кшися. «В верхнем слое, по крайней мере». «Дезинфекцию начнете завтра, сразу после завтрака». Обаянцев вложил карандашик в книжечку, сунул ее было в задний правый карман, но спохватился. Правая половина всех его карманов, как это было всем известно, предназначалась исключительно для вещей и записных книжек личного характера. Спохватившись, переложил в левый. «Мария Поликарповна, матушка, кого мы ждем?» «Да я ж...» — спохватилась Макася. Кухня и столовая располагалась на первом этаже. разделенные прозрачной перегородкой, через которую в просветы между здешними пальмочками, угнездившимися в традиционных катках, было видно, как кашеварит сэр Найджел. Сначала Макасе предали Ваську Бессловесного, но Макася под угрозой забастовки вытребовала себе антропоида повышенной сложности, мотивируя это тем, что у сэра Найджела всегда можно получить членораздельный ответ, что и когда он солил. «Надо отдать должное». Готовил этот, как выражался Гамалей, феминоантропоидный тандем превосходно. Сэр Найджел выкатил тележку с тарелками из кухни, степенно проследовал по голубому асфальту, окаймлявшему Колизей, и втолкнул тележку под сень пальмочек. «Крабовый салат всем!» — доложил он скрипучим голосом. 13 азу, одни пельмени с капустой, по-казацки!» «Чьи пельмени?» — спросил Гамалей. «Я бы поменялся». «Между прочим, я тоже», — пробасил Йох. «Тогда нас трое», — буркнул Миткаф. «Пятеро», — крикнул Алексаша. «Но это в добавление к азу». «Я бы, конечно», — протянула Аделаида. «Едаки, чьи пельмени?» «Пельмени мои», — сказал Абаянцев. «Давно ожидал тихого бунта, но никак не думал, что это будет гастрономический бунт». Все притихли. «Сэр Найджел», — по-хозяйски повелел Гамалей, — «соблаговолите-ка приготовить порции 15 казацких пельменчиков, да поживее». Обаянцев сердито на него покосился. «На первый раз прощаю, но прошу заметить, батюшка, что антропоидное время дороже, нежели консервы. Поэтому прошу продумывать меню и изменения вносить как положено, не позднее, чем за полчаса до принятия пищи». Антропоид скрылся в холодильной камере, но аппетит, кажется, был всем попорчен. Педантичное замечание начальника экспедиции подействовало как позавчерашний соус. «Между прочим, приближается день рождения Марии Поликарповны», — уныло, как о готовящейся ревизии предупредила Аделаида. «Почему бы не запланировать?» Кажется, это был единственный случай, когда реплика врача вызвала восторженную сенсацию. За сравнительно короткое время было выдвинуто незафиксированное количество предложений, вполне удовлетворивших начальника экспедиционно-исследовательской группы. Разрядка действительно была необходима. Но вот сколь быстро общее уныние достигнет прежнего уровня, после того, как догорит именинницкий костер, будет съеден именинницкий пирог и допит именинницкий пунш. Зазвонил столовый будильник. 19:25 по местному времени. Пора на вечерний урок. Непринужденные, как всегда, неторопливой вереницей подымались на третий этаж в диван. Поначалу это была типовая классная комната со столами и стульями, с доской и магнитофоном. И одним диваном. Но вскоре из-за мест на диване начала ежевечерне возникать упорная возня. Обаянцев хмурился, и тогда в классной комнате явочным порядком стали появляться диваны и исчезать столы. Обаянцев промолчал, потому что так и не смог понять, то ли это естественная потребность уставших за день людей, то ли микробунт. Сирин Акао заняла свое место за единственным уцелевшим столом. Никто не знал, откуда она родом. К Сирин не очень-то подступишься с вопросами. Похоже, она была на абстрактную восточную принцессу. Вся в ярких шелках, чистых контрастных цветов, да неправдоподобие миниатюрная во всем, кроме ресниц и узла из сине-черных волос. Они огромны или, во всяком случае, таковыми кажутся. Но это пока она молчит. Стоит Сирин заговорить, как ее изящный яркий ротик становится квадратной пастью, из которой торчат крупные квадратные же зубы. Это выдает несомнительную японскую ветвь в ее происхождении, но вынуждает девушку к молчанию и неулыбчивости. Ребята попробовали было назвать ее мадам Баттерфляй, не привилась. Сирин Акао воздела крошечные ладошки, трижды хлопнула. «Благо спящему!» «Благо спящему!» — отозвались все нестройным хором, но уже по-кемецки. «Натан, прошу вас, вы поутру встречаете на улице своего друга. Алексей, прошу и вас. Утренний диалог, как всегда». Это была обычная разминка. Словарный запас языка «такемт» был заложен у каждого из них гипнопедически. Но тренироваться нужно было ежедневно. Тренироваться, не зная толком, когда на Земле примут хотя бы принципиальное решение о возможности непосредственного контакта. «Благо спящему! Благо сто крат! Почивала ли твоя семья с миром?» «С миром и храпом!» «Алексей, храп считается серьезным физическим недугом, ибо нарушает тишину. Поэтому, если угодно, не с миром, но с храпом. Хотя о таких вещах, по-видимому, принято помалкивать. Продолжайте». Традиционный диалог продолжался. «Как почивали отец и мать? Сон их спокоен и мудр. Как почивали братья и сестры? Во сне они приобщились к мудрости богов. Был ли крепок сон дядюшек и тетушек? Моей престарелой бабушке паук опустился на нос, и она от страха... Алексей, в Такемте пауки — милые домашние зверушки, вроде наших хомячков. Их никто не боится». Сирин-сан начинает сердиться, и напрасно. Иначе ведь от этих усыпляющих диалогов действительно кто-нибудь уснет. И как только эти кемиты могут разводить подобную нудятину с утра пораньше? Ведь это начисто снимает всю работоспособность. Ах да, диалог. «Моей престарелой бабушке приснилась невеста ее младшего правнука. Она, то есть невеста, а не бабушка, была бела, как сметана, и проворна, как кошка». «Фу!» — закричали все хором, а Кшися громче всех. Плагиат даже на примитивном наречии Такемта здесь не поощрялся. Приходилось поправляться. Девушка была смугла, как грецкий орех изнутри. «Как звали эту девушку?» «Ее звали Сиреневый инкассатор. Это уже на земном». Сирен слегка краснеет, сердится. Когда она сердится молча, она очаровательна. «Алексей, вы отвечаете пригадка. Я поражена». «Иоханн, ваш сон, пожалуйста». «Мой сон, благоволяющие ко мне боги, наполнили благоуханием весенних цветов, кои срывал я для увенчания костра всесожжения. Почтеннейший и неусыпный снизошел принять от меня корзину с цветами, кои вознес...» «Кои вознесены были. Это типичный оборот. Прошу дальше». «Кои вознесены были на вершину уступов моления, дабы они сожжены были, во ублажение, то есть во услаждение спящих богов». «Во должно быть вонище!» «Прошу вас заметить, Натан, что рассказам о снах натурализм не свойственен». «У меня такое ощущение, Сирин-сан», — проговорил Гамалей, «что сны большей частью выдумываются. Уж очень они однотипны, высоконравственные, что ли?» «Не исключено», — кивнула Баянцев. «Кстати, Сирин-сан, в ночной почте две любопытные рамочки прибыло. Вы бы нам перевели их, голубушка?» «Разумеется, Салтан Абдикович». Запела, зазвенела в магнитофоне пустая нить. Все молча, выжидающе смотрели на вращающуюся рамочку. Между тем, сиреневые сумерки наполнили узкую учебную комнату, расположенную, как и все помещения Колизея, вдоль открытой лоджии. Небо было розовато-цинковым, как всегда, когда садится солнце, и из-за горизонта вываливается чудовищная по своим размерам голубоватая, испещренная царапинами и щербинами луна. Поднимается она невысоко, и для того, чтобы увидать ее, приходится забираться на верхний этаж Колизея, а еще лучше — на крышу. Сюда, в диван, прямой свет ее не проникает никогда, и только траурное лиловое мерцание близкого неба наполняет в эти вечерние часы всю огромную чашу станции невыразимо печальным мерцанием, столь явственно ощутимым, что оно воспринимается как материально существующая, овеществленная безнадежность. «Вы будете переводить, Кристина, прошу». Быстрый шепоток Сирин-Акао и кивок-полупоклон в сторону Кшиси. Кшися стискивает пальцы, напрягает внимание, а нежный с придыханием голосок, удивительно напоминающий ее собственный, тихо и певуче вырастает из серебристой чашечки магнитофона. Кшися переводит, не запинаясь. Это ей дается легко, и два девичьих голоса звучат в унисон. «Переполнится мера тяжести вечернего неба, и пепел нашей печали упадет на город и задушит живущих в нем». Взахлеб по бабьи вздыхает Макася. И все замирают. Настолько созвучны слова эти, невесть откуда взявшейся щемящей томительности. Лиловые липкие сумерки и до утра ни маячащего вдали костра, ни звезды на горизонте. «Кто-нибудь там помоложе, да включите нормальный свет!» — не выдерживает Обаянцев. Сирен приостанавливает звук, пока комната наполняется привычным золотистым светом. И снова голос, только теперь мужской и Кшисин торопливый шепоток. «Нет вечера без утра, ниточка моя, бусинка моя. Но только нет мне и дневного солнца без вечернего взгляда твоего. Темна и росиста ночь. Только без вечернего слова твоего мне не тьмой накрыться, ни сном напиться». Кшися вдруг вспыхнула и беспомощно огляделась. «Да нужно ли? Можно ли переводить такое?» Все молчали, понурясь. «Руки мои скоры в своем многообразии, мысли мои придумчивы в повелении рукам. Согласись только, и я откуплю тебя у закрытого дома. Не закрытому дому, а спящим богам принадлежит все сущее. Когда откупал и небел сестру твою, не богам он платил, а жрецам, прожорливым и ненасытным. Блаженство есть сон, а не сытость. Блаженство — это стоять в сумерках у ограды и слышать, как ты сзываешь своих младших, а они разбегаются с визгом по всему дому, и ты ловишь их, и купаешь их с плеском, и гонишь их, смеясь и припевая в спальню, а потом все стихает, и вот уже шелестят кусты, и ветви у самой ограды раздвигаются, и руки твои ложатся на побеленные кирпичи. Разреши мне выкупить тебя. Спящим богам угодна неизменность, и Небел откупил сестрицу Вью. Она собрала платье и посуду и сложила корзину, и омылась настоем из пальмовых игл, и вот ждет она уже 4 дня, когда он придет за ней, и блаженства нет во взоре ее, и в плечах ее, и в руках ее занемевших. Снова тоненько поет пустая нить. Сирин Акао медлит выключить звук, словно что-то еще может добавиться, словно что-то еще может перемениться. «А вышеупомянутый Инебел, вероятно, порядочный шалопай», — приподняв брови, констатировал Магавира. «Зачем шалопай?» — взорвался Самвел. «Сволочь он, вот кто! Таких надо!» Стремительные руки его, взметнувшись вверх, выразительно сомкнулись. «Да?» — сказала Кшися. «Быстрый какой! А если этот Инебел только сейчас и полюбил по-настоящему, тогда что? Между прочим, Ромео тоже бросил свою Розалинду». «Я не слышал, чтобы кто-нибудь его за это обсволочил», — эпически заметил Гамалей. «А чем все это закончилось?» — крикнул Самвел. «Спокойствие, молодежь!» — вмешался, наконец, Обаянцев. «Между прочим, мы слышали с вами не пьесу». Все разом притихли, словно там, за перилами лоджии, замаячил в густом ультрамариновом сумраке островок собственной судьбы. «И то правда», — снова вздохнула Макася. «Только когда мы туда к ним-то пойдем, нас навряд ли так полюбят». «Прошу продолжить урок», — встрепенулась Сирин. «Мария Поликарповна, ваш перевод следующий. Пожалуйста, прошу. Храмовый комплекс, внутренние личные покои. Пожалуйста». На этот раз оба голоса были мужские, говорили отец и сын. «Тащи, тащи. Забыл про мешки, теперь что ни ступенька, то память. А то наел себе брюхо в любимчиках ходючи. Тебе бы такая любовь, когда с утра все легнуть норовят. Благо еще у старейшего ноги окостенели, высоко не задрать. Да чтоб он тебе все по пояс отлегал, дармоед, да рос по бабам скучать, а сам... Ой, дальше совсем несказуемо. Так жену бы мне, отец, я бы и поворотливее стал, на колокол чапес поприладил бы. Ходили бы мы с тобой вместе уроки проверять, благостыней одарять». «Соблазняешься, баб, по чужим дворам щупать? Ох, попереводил бы хоть ёшка, мужику не так срамно. Да мне бы с моим брюхом свою собственную. Дальше непечатно и непроизносимо», — заорали хором диаскуры. А дальше так. А где я тебе собственную возьму, рожу да выращу? В дому не подросли, разве что... Выкупил тут один хам себе хамочку, да не берет к себе, чешется, на нездешнюю обитель глядючи. Донеслось со всех диванов одновременно. «Чего хм-то? На меня загляделся не иначе», — отпарировала Макася. «Так, по закону отец, ежели за обе руки дней, 10, значит, не возьмет он ее себе в дом, храму отойдет. Не распускай губы-то, не храму, а богам, боги распорядятся». «Чапеспу и то достойней, при деле он, не при звоне. А я, значит, чтоб меня...» «Непечатно, непроизносимо!» — рявкнули диаскуры. «Спасибочки, выручили. Я, значит, мешки наверх таскаю, и не при деле. «А как наверх все перетащишь, в город пойдешь хамов слушать. Костер-то недаром складывать велено, до дождя успеть надо. И не болтуна дармоеда, как в прошлый раз, а помоложе, да из тоскунов. А то так из лесоломов. Соображай». «Знаю одного, мыслью рукоблудствует, но ткач. Невелика храму поруха, мыслью нить удержать». «Бессмыслица какая-то, а?» «Как хотите, Салтан Абдикович, а это прямое указание на телекинез. Способности аборигенов безграничны. Опять вы, Гамалей, за свое. Мистика, батюшка. Телекинеза в природе не существует. Одни сказки. И не прерывайте урока». «Долго там еще? Я женщина слабая, беззащитная, чтоб часами целыми эдакое переводить. И то сказать, отцы города особачатся, как на рынке». «Таким-то не существует свободной торговли», — наставительно замечает Обаянцев. «А что касается лексики, то язык простолюдинов, как ни странно, богаче и поэтичнее». Низкий звук зуммера прерывает его. Обычный вызов сверху и босок брюне. «Станция Рагенда вызывает Колизей». «На связи Рагенда. Колизей, заснули?» «Я в аппаратную, Сирин-сан, мое дежурство». Наташа срывается с дивана и, приплясывая, исчезает в ребристой нише, словно просачивается сквозь стену. Аппаратная, как и многое другое, расположена внутри Колизея. Обаянцев смотрит вслед почти что горестно. Набрал себе ребятишек, ишь сколько радости с урока удрать. Сирин Акао в который раз запускает нескончаемую рамочку. «Не хочешь ткача, можно подловить и змеедоя», — скороговоркой бубнит Макася. Благо, в последнее время они что-то с благоговением подгоняют стада к обиталищу нездешних. Ежели с благоговением, то пускай себе. Пока. «Тогда не пойму, отец. А ты потушься, пока мешки таскать будешь. Я тем временем тому хаму Мазили новый урок дам. Внешние стены размалевывать, как раз супротив обиталища. Пусть глаза пялит, про выкуп не вспоминает. А ежели и впрямь богам отколется. Как завтра звонить буду, так и шепну старейшему». «Я тебе шепну, хамло змеиное! Я тебе подам голос поперед отца, блево! Дальше непечатное, непроизносимое!» За двоих возопил Алексаша.